Зал погрузился в тишину. Словно лебедь, нарцисса Блэк плыла к своему суженому. Белоснежные юбки платья выгодно подчеркивали ее фигуру, бледную, почти прозрачную кожу, алые губы и перламутровые глаза. Каждый из присутствующих задержал дыхание, невеста была очаровательна. Подойдя к арке с цветами, волшебница ухватилась за протянутую руку будущего мужа. Ее глаза не отрывались от Люциуса, а руки заметно дрожали от волнения. «Твоя сестра очень красивая», выхватывая из рук друга бокал с алкоголем, Алина встала рядом. Сириус удивленно глянул в ее сторону, но, ничего не сказав, взял ее ладошку в свою. «Спасибо тебе, бродяга», прошептала она ему на ухо, привстав на носочки. «За что?» – удивился волшебник и, наклонившись ближе, вдохнул цветочный аромат волос. Алина обернулась, и он заметил ее лукавую улыбку. Холодная ладошка коснулась его лица, притягивая ближе к себе и снова привстав на носочки светлых туфель, она едва ощутимо коснулась его щеки своими губами. «Ты заставляешь меня жить дальше!» Раздались частые хлопки, на которые Люциус и Нарцисса скрепили свои клятвы нежным поцелуем. Блэк неосознанно коснулся горящей щеки, прикрыв глаза. «Если ты будешь благодарить меня так каждый раз, то...» Девушка игриво стукнула его в плечо и негромко рассмеялась. «Улыбайся чаще, змееныш!» Лина кивнула, поджав губы, и он притянул ее к своей груди, окольцовывая руки на тоненькой талии. Этельберт, стоя рядом с Краучем-младшим, уничтожал надоедливого Блэка, но лишь в своих мыслях. Нахальный брюнет раздражал его до дрожи в пальцах. Пьюси убивал его снова и снова. Хаксмит, дом Ноктов. В небольшой гостиной Рудольфус развалился в кресле, а на его коленях сидела Мэри, перебирая его волосы и шепча что-то на ушко. Клотильда вытянула ноги вдоль дивана, пока ее голова находилась на коленях мужа. «У вас чудесный дом», усаживаясь рядом с подругой на светлый диван, Алина протянула тарелку с фруктами Клоти. Та благодарно улыбнулась и взяла горсть винограда. Друзья просидели несколько часов, общаясь, слушая музыку из старого граммофона и поедая черничный пирог. Свадебная церемония прошла чудесно, а с лица нарциссы улыбка не сходила целый вечер. Под конец молодожены отправились в свадебное путешествие, подаренное Абараксом Малфоем. Разумеется, без скандала и склок не обошлось. Подружка невесты, Беллатрикс Блэк, всячески провоцировала Рудольфуса Лестринджа. Однако все обошлось благодаря Мэри, которая все время была рядом и не давала ему сорваться. Невероятно, ведь Этельберт не стал стоять на пути жены, когда она решила навестить своих друзей вместе с братом. Блэк хотел присоединиться, не желая расставаться с Линой, но, получив патронуса Тримуса Люпина, он срочно отправился на собрание ордена, пообещав вернуться. Ребята негромко общались и в промежутках смеялись. Вечер подходил к концу, однако они и не думали расставаться. Ведь когда они смогут еще так собраться, хоть и не совсем полной компанией? Мелодичный смех девушек прервал настойчивый стук в дверь. «Это Пати!» — радостно воскликнула Алина и уже собиралась подняться с места, как ее остановил Роберт Нотт. «Это все же мой дом», — пьяно улыбаясь, парень встал с дивана, нежно целуя жену. «А вы мои гости». Волшебники громко загоготали, и, сделав шутливый поклон, зеленоглазый шатен отправился к двери. Ухмыльнувшись, юноша дернул за темную ручку и глазам своим не поверил. «Ну, здравствуй». Его отец стоял на пороге, а за его спиной было еще трое или четверо. «Щенок», — Нот младший хотел было захлопнуть дверь обратно, но не мог пошевелиться. Его отец направил на него волшебную палочку. Повернувшись в сторону, последнее, что смог увидеть шатен, это свою жену, которая звала его к себе, поглаживая круглый живот. «Авада Кедавра!» — проорал грубый голос. Из его деревка полыхнула вспышка слепящего зеленого цвета. Раздался долгий свист, будто что-то невидимое и громадное пронеслось по воздуху, и Роберт мгновенно опрокинулся на спину, без единого повреждения, но без сомнений мертвый. Волшебник так и лежал на деревянном полу с еле заметной улыбкой на лице. Его когда-то зеленые глаза померкли, а сердце не билось. Оттолкнув бездыханное тело сына грубым ботинком, Нот-старший вместе с остальными прошел внутрь. «Нет!» – истошно закричала Клотильда, подбегая и падая на колени. Она прикрыла лицо руками, как будто могла развидеть сию картину. «Раби!» – ее голос оборвался, и она подползла к безжизненному мужу, касаясь его лица, пока ее слезы сочились с глаз, падая на его губы. Не удостоив невестку ни единым взглядом, мужчина прошел дальше. Все волшебники повставали с мест, принимая оборонительную позу. За своей широкой спиной Рудольфус Лестриндж прятал сестру и невесту, у которых не было с собой волшебных палочек. «Руди!» — скрипучий голос он узнал сразу. Беллатрикс вышла вперед, скидывая капюшон темной мантии с головы. Ее темные глаза стали еще безумнее, чем прежде. «Я обещала тебе, что ты будешь страдать!» — прокричала волшебница. «Бери Мэри и трансгрессируй!» — одними губами прошептал мужчина, обращаясь к сестре. «Дура, заклятие окаменения!» — закричала мисс Блэк, и ее противник словно превратилась в камень. Алина попыталась удержать падающего брата, но не вышло. «Так-так», — зловеще протянула женщина, — «кто это у нас тут?» Все ее внимание было приковано к шатенке. «Убей лучше меня», — взмолилась Мариэлла, падая на колени. «Только не его», — она мотала головой, а из глаз струились слезы. «Смилуйся», — молила волшебница, пока темноволосая ведьма возвышалась над ней, мерзко оскалившись. «Молю тебя, Белла». Слезы с новой силой катились по покрасневшим щекам. «Как скажешь», — с маниакальным блеском в глазах протянула ведьма. «Авада Кедавра». В глазах Мэри вспыхнул огонь и, повалившись на пол рядом с женихом, волшебница больше не дышала. Гримаса ужаса навеки застыла на ее лице. Марс Морди заклятие создает темную метку. Обычно его запускают там, где пожиратели все сравняли с землей или где они кого-то убили. Прокричал светловолосый мужчина в темной маске, направляя свою волшебную палочку в потолок, из которой вырвалась черная дымка. «Нет!» — воскликнула Алина, встав на ноги. Трое мерзко рассмеялись, потешаясь над безоружной девушкой. Депульса отбрасывающие чары, брюнетку отбросила в стену. «С тобой мы поболтаем позже», — небрежно бросила Беллатрикс и присела на корточки рядом с бывшим женихом. Трое мужчин за ее спинами с интересом наблюдали за происходящим. «Очнись!» — Рудольфус тут же часто задышал. «Ты многое пропустил, Руди!» Ведьма вскочила на ноги, наблюдая, как темноволосый волшебник оглядывается по сторонам, как слезятся его глаза, видя мертвое тело шатенки, и как он болезненно вскрикивает и приближается к сестре, вскакивая с пола. «О!» — ядовито протянула ведьма, подбрасывая темное дерево в руках. «Твоя сестричка сладко спит!» Волшебники гнусно рассмеялись. «Теперь мы поиграем с тобой», — облизав губы в темной помаде, женщина направила палочку в спину Рудольфуса. «Круция!» Она опять подпрыгнула на месте, наслаждаясь пронзительными воплями Лестринджа. Во время нескончаемой пытки, Клотильда потянулась за палочкой мужа, которая выпирала из его вельветовых брюк. Стиснув зубы, она с ненавистью взглянула на убийцу Роберта. «Авада Кедавра!» — пронзительно вскрикнула волшебница, и хохочущий нот старший рухнул, как мешок с картошкой. «Раби!» — со слезами на глазах волшебница упала на грудь мужа. «Вернись к нам!» — ее ладонь коснулась его холодных рук, притягивая к животу, где маленькая принцесса билась ножками и ручками. «Вернись ко мне!» — отчаянные рыдания наполнили маленький коридор. «Экспеллиармус» — защитное заклинание, которое заставляет предмет, который держит в руках противник, отлететь в сторону. Громко закричал Эдвард Силвин, и палочка Нокта-младшего мигом оказалась в его руках. «Кончай с ним», — прошипел мужчина в маске. «Здесь скоро появятся мракоборцы». Высокий паренек топтался на месте, боязливо оглядываясь на мертвого пожирателя. «Фрэнк мертв», — визгнул он, отвлекая ведьму от столь занятного дела. «И по делам», — громко цокнула женщина. Рудольфус Лестриндж вертелся на спине с пеной у рта. «Милый Руди», — елейно протянула темноволосая, — «я подготовила для тебя сюрприз». Блэк подпрыгнула на месте, хлопая в ладоши, ее кудри словно змеи взметнулись вверх. «Я сама его придумала в тот вечер, когда ты меня бросил», — выкрикнула брюнетка, пока в ее ногах мужчина отчаянно кричал. Откинув волосы с глаз, Белла истерически хихикнула. «Патианимам СЛТ, страдай душой». «Нет», — воскликнула Алина, приходя в себя и подрываясь с места. Вспышка золотистого цвета пронзила грудь мужчины, и все его хрипы резко оборвались. С маниакальной улыбкой Беллатрикс наблюдала за действием своего проклятия. Рудольфус запрокинул голову и, закатив глаза, потерял сознание. «Что ты с ним сделала?» — истерически рыдала Лина, держа голову брата на своих коленях. «Руди!» — девушка целовала лицо мужчины, молясь, чтобы он открыл глаза. «Ты этого не узнаешь», — сладко прошептала женщина, глядя на миссис Пьюси. «Ава, уходим!» — крикнул Эдвард и, схватив Блэк за рукав мантии, трансгрессировал. Четверо мракоборцев оказались на месте преступления, двое взбежали на верхний этаж, осматривая комнаты на наличие пожирателей. Моника Зи поспешила на помощь к беременной Клотильде, которая все это время рыдала на груди у мертвого мужа. «Пожалуйста, Руди, открой глаза». Кореглазый волшебник наставил палочку на девушку. После того, как убедился в том, что мертвый мужчина на полу в гостиной действительно мертв, Руди, брюнетка тихо всхлипывала, поглядывая в стеклянные глаза Мэриэн. «Колдмедики скоро будут здесь», — Алина вздрогнула, услышав знакомый голос. «Он мертв или?» Прищурившись, Джеймс Поттер присел на корточки, держа дистанцию и палочку в руке. «Нет», — прошептала волшебница, осматривая мракоборца. «Она сказала, что я этого не узнаю». Алина зажмурилась, стараясь отогнать самые мучительные мгновения в своей жизни. «Клати!» — воскликнула девушка, подрываясь с места, ища подругу глазами. «С ней все в порядке». Горячие ладони коснулись ее оголенных предплечий, стараясь успокоить, и она застыла. Поттер также замер, не сводя взгляда с золотистых глаз волшебницы. Он запнулся, а Алина еще пуще разревелась. «Вам всем сейчас окажут помощь». Отпустив девушку, Поттер отошел на несколько шагов назад, следя за тем, как подбежавшие волшебники в светлых халатах осматривают мужчину и темноволосую девушку. Джеймс взглянул на свои потные ладони, странное покалывание сбивало его с толку. «Алина!» — воскликнул голубоглазый волшебник, сократив расстояние, он прижал к груди свою жену, тело которой подрагивало. «Ты в порядке?» Беря ее заплаканное лицо в свои руки, Этельберт отгонял надоедливых колдмедиков, которые мельтешили рядом. «В порядке», — выплюнула она ему в лицо, оттолкнув от себя. «Я не хочу тебя видеть, убирайся», — кричала девушка в руках мужа. «Это ты во всем виноват, они мертвые из-за тебя». Алина срывалась на крики вперемешку со слезами, ударяя юношу в грудь. «Они мертвы, мертвы, успокойся», — выкрикнул Пьюси, встряхивая жену за хрупкие плечи. «Следите за тоном», — сквозь зубы прошипел Поттер, закрывая Лину своей широкой спиной. Пьюси стиснул зубы и, замахнувшись на волшебника, он пошатнулся, но все же смог устоять на ногах. «Или же мне придется воспользоваться магией, чтобы привести вас в чувство. Держись подальше от моей жены», — словно змей прошипел Этельберт и взглянул на Алину, которая старалась успокоить плачущую миссис Нот в своих объятиях. Колдомедики забрали умерших волшебников и Рудольфуса Лестринджа, который так и не пришел в себя. Антониан Форбс заверил, что организм темноволосого мужчины в полном порядке и нет никаких причин для беспокойства. Поттер не сводил глаз с Лины, из-за чего Пьюси едва ли мог держать себя в руках. Когда Аластер Грюм прибыл в дом Ноттов, Этельберт поспешно трансгрессировал с женой и плачущей Клотильдой, дабы не быть пойманным с меткой на предплечье. «Какого Мерлина ты отпустил их?» — взревел Аластер, расхаживая по гостиной. «Она придет ко мне на допрос», — пояснил Джеймс, не глядя на мракоборца. «И я узнаю всю важную информацию из первых уст миссис Пьюси». «Кто?» — переспросил светловолосый мужчина, морщась в отвращении. «На кой черт нам девчонка?» Ответ на свой вопрос он так и не получил, потому что Поттер трансгрессировал. «Чертов упрямец!» — прокричал Грюм, пока прозрачная дымка окончательно не исчезла. Поместье Пьюси. Оказавшись в темной гостиной, Алина присела на диван рядом с подругой, вопрошая о том, хорошо ли она себя чувствует. Клотильда периодически всхлипывала, поглаживая круглый живот. Девушка до сих пор не могла поверить в происходящее. Буквально 30 минут назад она сидела в объятиях мужа, а сейчас она глотала по нему нескончаемые слезы. «Выпей это», — волшебница протянула ярко-оранжевый флакончик миссис Нот. Та его сразу осушила без лишних вопросов и, прикрыв опухшие глаза, погрузилась в сон. «Все будет хорошо», — шептала брюнетка, накрывая Клоти теплым пледом и снимая с ее ног домашние тапочки. «Тоби», — позвала она эльфа, который мигом склонился в поклоне, ожидая приказа. «Подготовь для Клоти комнату и перенеси ее туда». Тоби кивнул. «Если что, то сразу зови меня в любое время дня и ночи». «Как пожелаете, хозяйка», — домовой эльф кивнул, поджав уши, и исчез вместе с шатенкой. Прикрыв уставшие глаза, Лина налила себе стакан обжигающего алкоголя и, осушив его залпом, чуть сморщилась. Этельберт внимательно следил за женой, боясь сказать хоть что-то. «Тебе нужен сон, если хочешь, можешь спать с Клотильдой», — хрипло выдавил из себя волшебник. Пьюси подошел ближе, но вытянутая рука девушки заставила его остановиться. «Алина», — жалостливо протянул волшебник, — «не подходи ко мне», — покачала головой миссис Пьюси, сдерживая слезы. «Это лишь твоя вина», — пухлые губы неосознанно дрожали, отчего она кусала их до крови. «Это не так», — возразил юноша, и когда Лина прикрыла глаза, он сократил разделяющее их расстояние. «Ты сказал, что я потеряю всех, кто мне дорог», — прокричала волшебница, и стакан в ее руках лопнул, а пламя в камине поднялось до потолка. «Это ты сказал, ты, я не знал, даже не догадывался», — воскликнул Пьюси, обхватывая спину девушки и притягивая к себе. Алина била его кулаками, но он держал ее крепко. «Думаешь, я бы отпустил тебя, если бы знал, что туда нагрянут пожиратели», — кричал Этилберт, пытаясь образумить свою жену. «Может, я и убийца, но тебе бы навредить не смог». Лина плакала, пока он гладил ее по голове, стараясь унять боль. Этот год выдался самым сложным в ее жизни, и она не знала, как справиться со всем, что творится вокруг. «Сначала мама, потом Джейс, папа, Роберт, Руди, Мэри. Я не могу», — шептала девушка, ведь сорвала голос в душераздирающих криках. Пьюси так и сидел на холодном полу в темной комнате с женой на коленях, пока она билась в истерике. Этилберт даже пожалел, что рядом нет надоедливого Блэка. Как ни странно, но уязвительного брюнета лучше всего получалось успокоить Алину в случаях истерики. «Мы справимся», — хрипел голубоглазый ей в волосы, пока она отчаянно цеплялась за его рубашку, оставляя раны от ногтей на руках. «Тише», — шептал Пьюси, поглаживая брюнетку по спутанным волосам. В полумраке комнаты на темных простынях Клотильда поглаживала свой живот, чувствуя, как ее принцесса толкается внутри нее. Именно ребенок ее и Роберта заставлял девушку жить дальше. Она не могла себе позволить отпустить руки и застыть. Клотильда Нотт будет сражаться, несмотря ни на что, сражаться за жизнь и будущее своей принцессы. Роберт часто фантазировал о большой и крепкой семье. Миссис Нотт воссоздаст мечту своего мужа в реальность, но уже без него. «Лина», — негромко прошептала шатенка, касаясь плеча спящей подруги. Сонная девушка тут же подскочила с волшебной палочкой в руке. «Я хочу есть», — ее пересохшие губы дрогнули в улыбке. Миссис Пьюси всхлипнула, прикрывая лицо руками. Спустя несколько недель у Клотильды наконец-то проснулся аппетит. На радости Халина не стала лишний раз дергать домовых эльфов и выбежала из комнаты прямо на кухню. Поднявшись с постели, кореглазая волшебница подошла к огромному окну, за которым небо заволокли свинцовые тучи. Прикрыв глаза, миссис Нотт закусила нижнюю губу, сдерживая слезы. Первые дни молодая вдова тихо плакала, укрывшись одеялом с головой. Волшебница не могла смириться со смертью мужа, не могла поверить, что ее весельчак Арби больше никогда не будет рядом. Однако ей все же удалось отомстить самому главному обидчику своего мужа. Клотильда Нотт забрала жизнь отца Роберта и не чувствовала стыда и угрызений совести, потому что он заслужил это, заслужил быть мертвым и всеми забытым. Самый переломный момент настал тогда, когда бездыханное тело Нотта-младшего погружали в семейный склеп Паркинсонов. Клотильда не позволила захоронить его рядом с Ноттом-старшим, хотя брат ее мужа вместе с сестрами чуть ли не с силой наседали на нее, но в связи со своим непробиваемым характером, стойкая волшебница выдержала все и не сдалась. Какой бы сильной она ни была, но присутствие Патриси, Робастона, Алины, Регулуса и даже Этилберта заставляло двигаться дальше, сквозь стиснутые зубы. Роберт Нотт, Паркинсон 20.09.1960, 12.03.1979, друг, муж и отец, мы снова встретимся на небесах. Девушка рыдала навзрыд, проходясь по высеченным инициалам. Хуже всего, что их дочь не увидит его, не услышит мелодичный голос, не почувствует прикосновения и любовь отца. «Я клянусь тебе, Раби», крутя обручальное кольцо на безымянном пальце, волшебница касалась своего живота. «Наша дочь никогда не забудет тебя и будет знать, как сильно папочка ее любит». Слезинки скатились по щекам. «Мы справимся», шатенка размазала соленые слезы. «Ты всегда будешь с нами, в самом сердце». И в ту же секунду сквозь темные тучи солнечные лучи коснулись заплаканного лица девушки, заставляя ее морщиться и улыбаться сквозь слезы. Клотильда Нотт могла поклясться всем богам, что видела его лукавую улыбку. «Я люблю тебя, Раби», прошептала одними губами и почувствовала, как принцесса внутри нее толкнулась сильнее. «Мы справимся». Ближе к полудню в окно постучалась белоснежная сова с письмом в руке. Алина поднялась с постели подруги и, открыв огромное витражное окно, запустила свежий воздух в помещение вместе с ночной гостьей. Угостив сову кусочком крекера, волшебница развернула пергамент, бегая по строчкам. «Что там?» – осторожно спросила Патрисия, продолжая поглаживать руки миссис Нотт. «Мракоборец Джеймс Поттер желает видеть меня на допросе», – наконец ответила волшебница, взволнованно заламывая руки. Берк и Клати заговорчески переглянулись между собой, подавляя смешки. «Кажется, Этельберт будет не рад», — усмехнулась Клотильда, на что ее подруга шикнула. «Да ладно тебе, Лина», — протянула шатенка, уместив голову на коленях Берк, которая заботливо перебирала ее волосы. «Ты же хочешь его увидеть?» «Хочу», — согласилась миссис Пьюси, поджав пухлые губки. «Но мне так страшно, девочки. Возьми себя в руки, Лина», — воинственно воскликнула Клотильда и, поднявшись с места, распахнула шкаф подруги, сбрасывая платье на кровать под торжественные вздохи Берк. «У твоего гриффиндорца отпадет челюсть, когда он увидит тебя в этом». Волшебница поиграла бровями и по-доброму швырнула темно-зеленое платье в Лину, не вздумая отнекиваться. Алина улыбнулась и, подлетев к подругам, заключила их в объятия. «Я займусь прической, а ты, Пати, макияжем». Под командованием кореглазой волшебницы брюнетка отправилась в душ, а после в кресло, дожидаясь девушек, которые до мелочей продумали ее образ. Этельберт откинулся на спинку дивана у камина, закинув ногу на ногу. В его бокале по привычке плескалась янтарная жидкость. Волшебник изводил себя всеми возможными мыслями касаемо своей жены, которая поставила его перед фактом насчет ее встречи с мракоборцем. Пьюси готов был посадить ее под замок, только бы она осталась рядом. Цокот каблучков заставил его открыть глаза. Поджав губы, юноша поднялся с места, оглядывая Алину восторженным взором. Подойдя к жене, волшебник коснулся ее подбородка, целуя в висок. «Я скоро вернусь», — девушка отошла от хмельного мужа. Взяв горсть летучего пороха, брюнетка обернулась на сжавшегося блондина. «Позаботься о девочках», — Этельберт кивнул, не сводя глаз с жены. «Алина», — окликнул он ее, — «вернись». Брюнетка поджала алые губы, исчезая в зеленом пламени камина. Уайтхолл, Лондон, Англия, Министерство магии. В огромнейшем холле миссис Пьюси встретила Валери Даркас, помощница известного мракоборца Чага. В холле были расположены специальные камины. На одной стороне холла они работают на вход, на другой – на выход. Также в самом центре сидел дежурный волшебник, у которого Алина Пьюси успешно зарегистрировалась, предоставив волшебную палочку для проверки, и после прошла осмотр. Кореглазая шатенка Валери частенько бросала косые взгляды в сторону волшебницы. Закончив все процедуры, девушки направились к лифту, спускаясь на второй уровень, в штаб-квартиру мракоборцев. Лина натянула темные перчатки до локтей, стараясь унять волнение, но не из-за допроса, а от долгожданной встречи с Поттером. Мандраж охватил ее с головы до пят, прокручивая кольцо на безымянном пальце правой руки. Волнение постепенно отступало. «Мистер Поттер», — медово протянула Даркас, заходя внутрь кабинета мракоборца. Джеймс не отрывал глаз от документов, которые покоились на его личном столе. «Миссис Пьюси ожидает вас», — томно протянула девушка, наклоняясь к волшебнику через весь стол. «Зови», — небрежно бросил брюнет. Обиженная Валери задрала нос кверху и пропустила волшебницу в кабинет, будто специально задевая ее плечом. «Итак, мисс», — волшебник привстал с открытым ртом, наблюдая за плавной походкой молодой ведьмы. Ее длинные волосы струились по тонкой спине, а темно-зеленое платье-футляр подчеркивало стройные икры, округлые бедра, тонкую талию и высокую грудь. Он запнулся, не отрываясь от золотистых глаз девушки, которая смотрела лишь на него одного. «Присаживайтесь», — продолжил волшебник и, выйдя из-за стола, отодвинул для нее стул, на который волшебница села, не отрывая взгляда от кореглазого брюнета. «Как ваш брат?» — спросил Джеймс, опираясь на собственный стол бедром, отчего их разделяло меньше полуметра. «Колдмедики не знают, как ему помочь», — хрипло произнесла Лина, заправляя локоны за уши. «Он не узнает меня и даже не помнит свое имя», — волшебница часто заморгала, стараясь унять слезы. «Его лечащий врач сказал, что Руди больше не сможет вернуться к прежней жизни. Темная магия уничтожила клетки головного мозга и...» «Мне жаль», — Джеймс поддался порыву и коснулся руки волшебницы. Алина печально улыбнулась. «Вы помните, кто это был?» Девушка задумалась, погружаясь в воспоминания. «Там точно была Беллатрикс Блэк, именно она убила невесту моего брата, и из-за нее Рудольфус находится в больнице Святого Мунга». Брюнетка встала с места и отошла от мракоборца, смахивая слезы с глаз. Также Нот-старший, который убил, Алина всхлипнула, и рядом возникший волшебник протянул ей красный платочек. «Спасибо», — прошептала неслышно и продолжила, от его руки Роберт Нот умер. «Агураменте заклинание, материализующая воду в виде струи из конца палочки, Джеймс наполнил стакан водой и протянул его девушке. «Выпейте». Миссис Пьюси осушала содержимое стеклянного стакана, а после благодарно улыбнулась волшебнику. «Был кто-то еще?» – требовательно спросил Поттер, когда девушка смогла восстановить сбившееся дыхание. «Да», – кивнула Лина, – «там был еще мой бывший сокурсник». Мракоборец нахмурил темные брови, дожидаясь ответа. «Эдвард Силвин. Был четвертый, но я не знаю, кто он». Джеймс отошел от Алины и уселся за стол, делая короткие пометки в толстом блокноте. Волшебница обернулась на юношу, подмечая, как отросли его волосы, как появилась темная щетина, а круглые стекла очков ловили блеск от горящего камина. Карие глаза взглянули в золотые, и повисло молчание. Прочистив горло, волшебник медленно подошел к Алине, которая на мгновение задержала дыхание. «Я», — Поттер оборвал ворвавшийся в кабинет Блэк, которого пыталась удержать Валери Даркас, но безуспешно. «Бродяга», — удивлению Джеймса не было предела. «Она ни в чем не виновата, сахатый». Сириус подлетел к другу, вставая между ним и волшебницей. «Змеё, Алина тут ни при чем». Миссис Пьюси закатила глаза, а мракоборец сильнее нахмурился. «Бродяга», — сквозь зубы прошипел Поттер. «Нет, послушай», — возразил Блэк, — «я ручаюсь за нее». Он хотел было продолжить, но Сахатый остановил его простым жестом руки. «Прошу меня простить, миссис Пьюси, за неудержимый характер мистера Блэка». Алина подавила смешок, пока мракоборец испепелял друга карими глазами. «Я свяжусь с вами в случае возникновения вопросов», — девушка сдержанно кивнула, отбрасывая длинные волосы за спину. «Позвольте вас проводить». «Не стоит», — возразил Сириус и, коснувшись талии подруги, направился с ней к двери. «Я справлюсь. До свидания, мистер Поттер». Джеймс также сдержанно кивнул, провожая волшебников взглядом до тех пор, пока они не скрылись за массивной дверью. «Можешь идти, Даркас», — бросил через плечо Поттер и неспешно прошел к своему рабочему столу. Волшебница вытянула оскорбленную физиономию и громко хлопнула дверью, оставляя мракоборца наедине со своими мыслями. Джеймс откинулся на спинку кресла, оттягивая удушающий галстук в сторону. Странное чувство наполнило грудь, и, хлопнув по столу, юноша с головой погрузился в работу. Поднимаясь по лифту вверх, молодые люди не проронили ни слова. Блэк осторожно поглядывал на девушку, которая смотрела прямо перед собой, а на лице в уголке рта была заметна легкая улыбка. «Как все прошло?» – поинтересовался Сириус, когда двое вышли из кабинки лифта, направляясь к каминам. «Было странно», – прошептала волшебница, – «он меня совсем не знает, а мои коленки становятся ватными под его взглядом». Бродяга поджал губы, видя ее ослепительную улыбку. «Думаю, меня накроет ближе к вечеру». Волшебник заправил прядь темных волос за ее ушко и притянул в свои объятия. «Я буду рядом с тобой, змееныш», — шептал сероглазый, с носом зарываясь в ее волосы. «Всегда». «Я знаю», — закивала волшебница, поглаживая его скулы холодной ладошкой, пока Сириус оставлял на ее тоненьких пальчиках легкие поцелуи. «Я буду ждать тебя дома». Алина коснулась его щеки, а он задержал дыхание, мечтая, чтобы этот момент длился вечно. «Ты нужен мне, Сириус». Брюнетка исчезла в зеленом пламени, оставляя после себя цветочный аромат. «Ты нужен мне, Сириус». Бродяга потерялся, оставаясь навеки пленным девушкой с золотистыми глазами. «Это та самая, которую ты любишь», — поинтересовался подошедший Джеймс, держа руки в кармане брюк. «Люблю», — прошептал бродяга, продолжая смотреть туда, где пару минут назад была Алина. «Я так сильно люблю ее, Сахатый». Поместье Пьюси, май, 1979. Клотильда все еще жила в доме Алины. Часто их навещала Патрисия Бёрк, и, как ни странно, но Этилберт совершенно не был против. Голубоглазый волшебник открылся с новой стороны, когда девушки нашли его в кухне, готовящим шоколадные кексы с вишней, которые так любила его жена. Однако он частенько пропадал на заданиях Валандемарта, оставляя волшебниц на попечении старого Гренса. Бывало и такое, что Пьюси не возвращался домой по несколько дней. Алина не особо волновалась о том, где и с кем пропадает ее муж, и все же она успела к нему привязаться. Этилберт действительно менялся в лучшую сторону. Он стал более сдержанным, лояльным и даже милосердным. Он смог наладить отношения с Робастаном, который жил в его доме вместе с беременной женой, потому что боялся потерять еще и Лину. «Я придумала имя для своей принцессы». Клотильда сидела в окружении подруг за обеденным столом. Девушки с улыбками обернулись в ее сторону и с нетерпением дожидались продолжения. «Робби», — раздались негромкие ахи. «Роберта Мария Нотт Паркинсон, это чудесно, плати», — всхлипнула Бёрк, сжимая руки девушки в своих. «Роберт был бы очень рад». Мариэлла утирала слезы, пока Алина поглаживала ее по плечам. «Знаю, девочки», — согласилась шатенка и потянулась за очередным печеньем. Волшебницы продолжили негромко болтать, периодически посмеиваясь. «Алина», — взревела Этельберт, таща на себе тело Крауча-младшего. Девушки подскакивали из-за стола, негромко ахая и охая. «Ему нужна твоя мазь или что-то». Брюнетка кивнула и убежала вверх по лестнице. «Что с ним случилось?» — изумленно спросила миссис Лестриндж, подходя ближе. «Он жив, жив-жив», — кивнул блондин и разорвал окровавленную рубашку друга, чтобы Лина смогла обработать раны. Попали в замес с мракоборцами. Зарычав, волшебника прокинул стол. «Какая-то крыса сдала нас с потрохами». Этельберт, позвала его жена, и он мигом оказался подле нее. «Успокойся, ты пугаешь их». Волшебник взглянул в сторону девушек, столпившихся полукругом. «Где мой брат?» Пьюси сжался. «Этельберт», протянула Алина, вставая на ноги. «Он жив», раздались облегченные выдохи. «Мракоборцы забрали его, скорее всего, в Азкабан. Азкабан, Азкабан, Азкабан». Истошный крик Мариэллы вывел всех из оцепенения. Пьюси подлетел к волшебнице и, подхватив ее, усадил на диван. Девушки тут же оказались рядом, пытаясь успокоить ревущую ведьму. «У нее отошли воды», — прокричала миссис Нотт. «Грэнс», — заорал волшебник, — «срочно зови сюда колдмедиков». Перепуганный эльф растворился в дымке трансгрессии. «Срок еще маленький», — пискнула Патрисия. «Скажи это ее сыну», — завопила Клотильда. «Нужно больше воздуха». Бёрк и Этельберт отошли как можно дальше. «Лина, помоги мне». Брюнетка помогла девушке правильно разместить Мариэллу, которая истошно вопила, выкрикивая имя мужа. «Дыши, дыши», — перекрикивала она девушку. Через мгновение две волшебницы пожилого возраста вышли из пламени камина и, подбежав к роженице, принялись за дело. «Басти», — кричала Мари, не сдерживая горьких слез. «Басти». Она вцепилась в руку Алины мертвой хваткой, тужась, что есть силы. «Ребенок идет ногами вперед», — крикнула старая ведьма другой. Не говоря ни слова, седовласая женщина надавила на живот Мариэллы, стараясь развернуть малыша и тем самым причиняя неимоверную боль. Миссис Лестриндж кричала во все горло. Ее белоснежные волосы прилипли к потному лбу, а лицо покраснело слишком сильно. «Тужься, милая», — просила старая ведьма. «Вижу головку». Мгновение и комнату наполнил детский плач. «Это мальчик». Алина вместе с Бёркой Клотильдой утирали слезы, следя за тем, как малыша заворачивают в тоненькое одеяльце. «Дайте мне моего сына», — воскликнула волшебница и протянула руки к плачущему малышу. «Мой мальчик». Ее уставшие глаза едва фокусировали взгляд, но она видела каждую черточку его лица. Малыш был так сильно похож на Робастона. «Селестин Себастьян Лестриндж», — прошептала ведьма, и младенец мигом успокоился в ее руках, принимая ласку матери. «Кровотечение не останавливается», — пробормотала ведьма, обращаясь к седовласой женщине. «Сделайте что-нибудь», — прокричал Этельберт, подходя ближе к жене. «Спасите ее». Ведьмы переглянулись, доставая всевозможные зелья и снадобья. «Лина», — прошептала Марии, поцеловав сына в первый и последний раз, передала его в руки девушке. «Молю тебя, позаботься о нем». Алина кивала со слезами на глазах, укачивая плачущего племянника, который будто бы все чувствовал. «Пусть он помнит обо мне». Миссис Лестриндж улыбнулась и, прикрыв глаза, перестала дышать. Бёрк громко плакала на плече у Пьюси вместе с Клотильдой. Было мучительно больно смотреть на то, как в одно мгновение жизнь покидает Мариэллу Лестриндж, и ее сын остается сиротой при живом отце, участь которого еще неизвестна. Похоронную процессию сопровождала негромкая мелодия. Ведьмы и маги шли за гробом. Этельберт придерживал Алину и Клотильду под локти, пока Патрисия опиралась на Регулуса, не сдерживая слез. К сожалению, Робастану не позволили проводить свою жену в последний путь, и все это время он сходил с ума, прямо в своей маленькой камере. Мариэлла Сильвия Лестриндж 29.05.1954, 25.05.1979 «Любящая жена и мать, покойся с миром». Именно так было написано на табличке в склепе Лестринджи. Рядом с телом умершей ведьмы оставалось свободное место. Когда настанет время, Робастан присоединится к ней в загробном мире. ведь только там им никто не помешает быть вместе. Июнь 1979. Глубокой ночью волшебница стояла около окна с малышом на руках. Мальчик громко плакал в руках тети, пока она продолжала его укачивать, негромко напевая «Хэй», протянула Этельберт, стоя за спиной у жены и показывая язык малышу. «Он тебя любит», протянула Алина и улыбнулась своему племяннику, который уже мило сопел в ее руках. «Если с ним что-то случится, я больше не стану бороться за эту жизнь». Пьюси напрягся. Он бы не смог пережить, если бы с его женой что-нибудь случилось. Сильные руки окольцевали тонкую талию, и волшебник уместил свою голову на плече Алины, которая больше не вздрагивала от каждого его движения. «Я вытащу твоего брата», — шептал он негромко, обдувая ее шею своим дыханием. «У меня больше никого нет, кроме него». Этельберт стер слезинки девушки губами. «У тебя есть я», — прошептал он хрипло, целуя ее в висок. «У тебя есть я, Алина». Девушка прикрыла уставшие глаза. За последние пару недель она практически не спала, ведь каждый раз она видела бездыханные тела родных. Все это было выше ее сил, и только златовласый Селестин на ее руках буквально вдыхал в нее силы. Этельберт забрал спящего мальчика и отпустил жену спать. Он действительно переживал за ее душевное состояние. «Может, нам уехать в Рим?» – поинтересовался Пьюси, вглядываясь в лицо племянника, который маленькой ручкой сжимал его большой палец, тихо сопя. «Я тоже так думаю». Этельберт взглянул на спящую брюнетку и, уложив малыша в колыбель, опустился на постель, стараясь не разбудить Алину. Он отбросил ее темные локоны с лица и, переворачиваясь на бок, прижался к ней ближе, чувствуя теплое дыхание жены на своем лице. Комментарий к 17. Встреча. Звездочка. Селестин. Эта глава оказалась самой тяжелой из всех. 18. Смерть. Комментарий к 18. Смерть. Видео к главе. https://temeavrebit382. Замок Хогвартс. Темноволосый волшебник не спеша шел по каменным коридорам, в которых совсем недавно на пару со своими друзьями убегал от старого Филча, ведь тот грозил подвесить всех четверых за уши. Усмехнувшись своим воспоминаниям, юноша провел ладонью по стенам, нащупав выпирающие выступы. В конце четвертого курса друзья высечили свои инициалы на каменной стене рядом с древней горгульей. «Лунатик», совсем маленькие буквы, плотно прижаты друг к другу, да и к тому же одинаковой величины. «Хвост», большие печатные буквы, что расположены с небольшой дистанцией. «Сахатый», размер этой клички был в два раза выше и больше всех вместе взятых. Размажастый почерк красовались во всю длину выделенного пространства. «Бродяга», каллиграфический и аккуратный стиль с интересным закруглением. МакГонагалл тогда была в бешенстве, грозя исключением чуть ли не всему факультету разом. Волшебник улыбнулся, порой ему так не хватает того времени, что безвозвратно утеряно. «Лина», едва заметные буквы. У Джеймса перехватило дыхание. Он совсем не помнит, чтобы был кто-то еще, кроме его лучших друзей. Творится что-то странное, и ему во что бы то ни стало нужно найти ответы. «Мятная стружка», задумчивый мракоборец поднялся по извилистой лесенке и отворил изящную дверную ручку, входя в помещение. Кабинет был просторным, со множеством окон, по стенам развешаны многочисленные портреты бывших директоров и директрис школы. Комната заполнена разнообразными столиками с крученными ножками, на которых умещались хрупкие и ветхие серебряные приборы. Одни часто трещали и звякали, другие пыхтели и выпускали струйки дыма. Во главе длинного стола восседал Альбус Дамблдор в своей излюбленной мантии небесного цвета, что оттеняло глаза, которые прятались за очками-половинками. Орден Феникса давно сидел за столом, хотя Поттер уверен, что пришел раньше назначенного времени. Оглядев присутствующих, мракоборец присел рядом со своим закадычным другом, но для себя отметил, что практически все были чем-то подавлены. «Что за срочность, Альбус?» Гнетущая тишина была разрушена Артуром Уизли. Немного позднее время для собрания, волшебники дружно поддержали рыжеволосого мужчину. Во время войны нет понятий «поздно» или «рано». Все тут же притихли. До меня дошли слухи о том, что Волан-де-Морт собирается напасть на Хогвартс. Он сказал это так небрежно, будто безопасность детей не имеет абсолютно никакого значения. «Напасть на Хогвартс?» С придыханием спросила Лили Эванс. Рядом сидевший черноволосый волшебник ободряюще сжал ее ладонь. «Как же так? Мы встретим их здесь во всеоружии, Орденцы неверующе взглянули на своего предводителя. «Студенты отправятся в безопасное место! Безопасное место!» — выкрикнул Аластер с конца стола. «Хогвартс — самое безопасное место!» Одобрительные гоготания пронеслись по помещению. «У него армия, мы будем пушечным мясом, если он сюда доберется. Но ведь просто так они не смогут этого сделать, верно?» — пискнула Молли Уизли. «В Хогвартс нельзя трансгрессировать. Зато в Хагсмит можно», — поджал губы Сириус. Споры не утихали на протяжении нескольких часов. Каждый высказывал свою точку зрения в надежде на лучшее развитие событий. Джеймс Поттер не спускал глаз со старого директора, чье невозмутимое выражение лица не выдавало абсолютно никаких эмоций. Еще через час волшебники покинули кабинет, оставляя Блэка, Люпина, Снипа и Поттера наедине с Дамблдором. «Профессор Люпин поднялся со стула. Если то, что вы узнали, окажется верным, то у нас слишком мало времени». Ребята придвинулись ближе. «Верно, Ремус», — кивнул седовласый волшебник. «Единственное, что мы в состоянии сделать», — он помолчал, подходя к огромному окну, поворачиваясь спиной к молодым людям. Снейп громко фыркнул, он терпеть не мог загадки старого мага, ослабить темного лорда. «Как?» — тут же подал голос Сириус, чуть ли не подпрыгивая на месте. Поттер покачал головой. Он сомневался в существовании чего-то, что может обессилить Волан-де-Морта или хотя бы дать им больше времени. «Мне известно о существовании 4 артефактов, которые смогут нам помочь». Северус заинтересованно прищурил глаза. «Когда-то Том Реддл осквернил их темной магией, которая навеки его поглотила. Что это значит?» — поинтересовался Джеймс, оттягивая ворот колючего свитера. Альбус резко обернулся. Впервые во взгляде волшебника проскользнул страх. «Крестражи», — он притянул это слово с особой интонацией, пряча руки за спину. Северус громко выдохнул. «Что такое крестражи?» — в один голос спросили бродяга с сахатым, а Люпин придвинулся на самый край стула, жадно внимая. «Крестраж разрывает душу создававшего его волшебника», — прохрипел Снейп, в ужасе смотря прямо перед собой. «Это не просто темная магия», — он покачал головой, не веря, что Волан-де-Морт действительно мог на такое решиться. «Это скверно. Я не понимаю», — скривился Сириус. «Такого рода артефакт позволяет жить своему владельцу куда дольше, с помощью него волшебник становится неуязвим перед смертью». Ремус подавился слюной. «Чтобы его создавать, нужно», — он умолк. «Чтобы создать крестраж, маг должен расколоть свою душу надвое, совершив противное природе деяние — убийство человека». Дамблдор все еще стоял около окна, пока его руки мелко дрожали. «После этого часть души будет сохранена до тех пор, пока остается целым сам крестраж». Поттер переглянулся с лунатиком. «Как только крестраж, как предмет, будет уничтожен или хотя бы поврежден, часть души будет также уничтожена». Блэк задумчиво подпер щеку. «Кто вообще в здравом уме решится пойти на такое? Никто из ныне живущих не делал это более 2 раз», — пробормотал Альбус, не глядя на молодых людей. «Его можно уничтожить?» Сириус качнулся на стуле. «Уничтожить крестраж крайне сложно, поскольку темные маги защищают их очень крепкими чарами. В мире найдется крайне мало вещей и веществ, которые способны разрушить их силу. Я мог бы попробовать создать зелье на основе яда акромантула и волчьей слюны». Взгляд с ней пометнулся в сторону Люпина. «Ты поможешь мне? Сделаю все, что от меня потребуется», — отозвался светловолосый волшебник, и Альбус кивнул, довольный результатом. «Вы сказали про 4 вещи», — подметил лунатик. «Неужели?» — его карие глаза полезли на лоб. «4 крестража», — согласился волшебник. «Волан-де-Морт не стал довольствоваться чем-то единичным. Если мы сможем их уничтожить, то Волан-де-Морт будет больше, чем уязвим. Он ослабнет». Северус поворотом головы откинул непослушные волосы с глаз. «Верно», — воскликнул седовласый маг. «Но почему мы, профессор?» Ремус поерзал на месте. «Потому что я доверяю вам, лунатик». Волшебник ухмыльнулся, а ребята подавились воздухом. «Судя по всему, скрыть что-либо от Дамблдора невозможно. А как же хвост?» — неодобрительно покачал головой Блэк. «Питер слишком сильно увлечен своим другом». Ребята подавили смешки. Это было кристальной правдой. Мир хвоста крутился вместе с Бурским, а все остальное не имело ни малейшего значения. «Я понимаю, что прошу о невозможном, и все же...» — Дамблдор оглядел юношей требовательным взглядом. «Как мы узнаем, какие именно крестражи создал Волан-де-Морт?» — с привычной издевкой поинтересовался Блэк. «Том сентиментален, несмотря на свои стремления». Северус фыркнул. «Не забывайте, что когда Хогвартс впустил маленького и всеми забытого мальчика, Это место стало настоящим домом для Тамаридла. Альбус помолчал, давая время переварить волшебникам полученную информацию. Когда-то Том был привязан к этому месту, и именно поэтому у меня есть основания предположить, что три из четырех артефактов, которые олицетворяют три факультета, и послужили созданием его крестражи. «У вас есть доказательства?» – поинтересовался Джеймс, привстав с места. Чаша Пенелопы Пуффендуй передавалась по наследству ее потомкам. В середине 20 века чаша была похищена Волан-де-Мортом у ее последней владелицы Хебзибы Смит, а после миссис Смит была обнаружена убитой в собственном доме. Министерство обвинило в этом эльфийку по хлебу, которая тогда накрывала на стол, но самое интересное, что бедное создание не могло связать и двух слов. Что с ней стало? Этот вопрос следовало ожидать лишь от Люпина, защитника слабых и ущемленных. Дамблдор покачал головой. Это все известные крестражи. Нет, директор в упор глядел сквозь Римуса, отчего он чувствовал себя неуютно. Миссис Смит была заядлой коллекционеркой, и потому у нее также имелся медальон Салазара Слизерина, который пропал вместе с чашей сразу после ее смерти. Как мы найдем эти крестражи? Лениво поинтересовался Блэк, крутя светло-коричневое деревко в руках. Я свяжусь с вами, со всеми вами. Юноши повставали со своих мест, намереваясь покинуть кабинет. Что будет с учениками? Поттер остановился в дверях, прожигая директора настойчивым взглядом. Вы готовы рискнуть ими? Десятки жизней ничто по сравнению с миллионами. Подумайте над моими словами, мистер Поттер. Мракоборец сжал кулаки, он был абсолютно не согласен. Передайте мое почтение миссис Пьюси. Джеймс открыл рот в немом вопросе, но также быстро его захлопнул. Покинув кабинет директора, Джеймс бросился к лестнице, преодолевая ступени прыжками. Быть может, старый маг в чем-то и прав, но подвергать жизни невинных смертельной опасности мракоборец готов не был. Если есть шанс, то нужно рискнуть и спасти всех. Он и не заметил, как оказался на втором этаже, около западного крыла. Он упрямо шел вперед по коридору и остановился у приоткрытой двери. Его будто тянуло туда, и юноша вошел внутрь. Комната была большой и просторной, с высокими потолками, но без единого окна. В самом конце его привлек отблеск, и брюнет подошел ближе, утоляя свое любопытство. Волшебник разочарованно скривился, это было зеркало, всего лишь старое зеркало в полный рост. Джеймс хотел было уйти, но мелькнула тень, и он обернулся. Глаза полезли на лоб. Это он, точно он стоит в своей комнате, а женские руки поглаживают его плечи. Девушка с длинными волосами целует его в щеку, мило смущаясь и розовея, а его отражение заливается громким смехом, притягивая безликую ведьму в свои объятия. «Я твой, а ты моя!» Тихий шепот прошелся по помещению, это был его голос. Но как? Ноги волшебника подкосились, и он подлетел к зеркальной поверхности, касаясь точеной женской фигуры. «Кто ты?» Его глаза бегали, пока мозг лихорадочно соображал. «Вернись ко мне, Джейс!» Поттер так и стоял, разинув рот. «Наверное, это какая-то магия, мираж. Это не может быть взаправду». «Джейс!» Хриплый голос звенел в ушах. Видение исчезло, как будто его и не было. Мракоборец все чаще и чаще задавался теми вопросами, на которые у него не было ответов. Он разберется, от него что-то скрывают, и он это так просто не оставит. Поместье Пьюси. На втором этаже восточного крыла молодая ведьма сидела около окна, покачивая колыбель светлого цвета. Малыш спал тревожно, должно быть, это передалось ему от тети. Алина не спускала с племянника глаз ни днем, ни ночью. Она всем сердцем чувствовала тревогу, на что Этельберт лишь отнекивался, говоря, что ей ни о чем беспокоиться. Это была ложь. Волшебница не могла найти себе места, ведь ей все еще не разрешалось навещать Робастона или передавать ему письма. Селестин заворочился в кроватке и громко разревелся. «Что такое?» – мелодичным голосом пролепетала миссис Пьюси. «Тебя тоже мучают кошмары?» – мальчик горько плакал. Прикрыв глаза, волшебница прошептала что-то одними губами, и из ее рук вылетели золотые бабочки. Селестин тут же успокоился, этот фокус он любил сильнее прочих. «Вот и все», – улыбнулась девушка и поднялась на ноги. «Только не сейчас», – прошептала Лина, чувствуя, как темнеет в глазах. Темноволосая ведьма упала, стукнув кулаком по полу. Было ужасно ощущать себя слабой перед собственным телом. Через несколько секунд в комнату забежал запыхавшийся волшебник. Подлетев к жене, Этельберт поднял ее на руки, усаживая на высокую кровать, поверх которой было накинуто розовое покрывало. «Все нормально», – пробубнила Алина, массируя виски. Ее муж все еще сидел у ее ног, поглаживая острые коленки. «Ты ледяная», – прошептал юноша, беря холодные ладошки девушки в свои шершавые руки. «Ты обещала, что позавтракаешь». Он старался говорить как можно тише, дабы не разбудить вновь заснувшего племянника. «Я поела», – бросила Алина, стыдливо отводя глаза. Она солгала, снова. «Просто, мне не хочется». Блондин сильнее сжал ее руки в своих. «Ты убиваешь себя», – сокрушенно покачал головой волшебник. «Этилберт», – протянула Лина, отползая к изголовью кровати. «Я хочу спать». Она прикрыла глаза, но чувствовала, как кровать рядом с ней прогибается под весом Пьюси. «Я боюсь, что в один день ты не проснешься». Его руки коснулись ее талии, кости выпирали слишком сильно. Его жена прижалась чуть ближе только лишь потому, что ей было ужасно холодно, а он горел, словно печь. «Хочешь, Блэк приедет?» Он сам не верил в то, что говорил, но сейчас ситуация была совершенно иной. Бродяга улыбнулась девушка искусными губами, не открывая глаз. Воспоминания о друге всегда сопровождались теплой улыбкой. «Присмотри за Селестином. Я на минуточку прикрою глаза», ее шепот был едва уловим. «Спи, Алина», пробормотал волшебник, смотря на свою исхудавшую и измученную жену. Его пальцы прошлись по темным волосам и подцепили несколько прядей серебристого цвета. Этилберт поджал тонкие губы. Его жене только недавно исполнилось 19, а у нее уже пробивается седина. Должно быть, этому послужила долгая ночь, когда Лина просидела около потухшего камина в полной темноте, терзаемая скверными мыслями. Волшебница не смыкала глаз несколько ночей. Пьюси молил ее на коленях, чтобы она не изводила себя, но это было напрасно. Алина не видела и не слышала никого, но когда до нее донесся детский плач, она будто бы вышла из оцепенения, хотя она все еще не ела и почти не спала. Сладкий сон вызвал скорое привыкание и больше не приносил пользы, лишь усугублял и без того шаткое положение. Совсем недавно Пьюси зашел в лавку к Снейпу и Лили, прося тех о помощи. Никогда в своей жизни он так еще не унижался. Волшебники обещали помочь, чем смогут, но альтернативу так еще и не нашли. Как бы неприятно не было признавать, но присутствие Сириуса лучше всего сказывалось на состоянии миссис Пьюси. Этилберт на стену лез от безысходности, он не мог смотреть на то, как она медленно сгорает. «Джейс», сорвалось с кровавых губ, и ее ногти вновь вцепились в нежную кожу рук. «Нет», — крикнула Алина, извиваясь на светлых простынях. «Не делай этого», — шептал голубоглазый, перехватывая ее руки и разворачивая жену к себе спиной. «Успокойся», она билась в его руках, и все, что он мог сделать, лишь переждать этот момент. Дверь отворилась, и в комнату вошла Клотильда, ее живот заметно увеличился в размере. Карие глаза метнулись в сторону подруги и, стиснув зубы, девушка присела на край постели. «Она совсем плоха», – прошептала миссис Нотт, видя страдания Алины. «Может», – шатенку перебил грозный шепот, – «даже не думай». По слогам прошипел Этилберт, все еще удерживая жену в своих руках. Он прекрасно понимал, к чему клонит Клотильда. «Ноги Поттера здесь не будет». Клоти хотела бы ему возразить, но понимала, что это не ее дело. Гриффиндорец все еще не помнил ее подругу, лишь его присутствие могло сильнее на ней отразиться. Это допускать было нельзя. Хагсмит, три метлы. Темноволосый волшебник попивал сливочное пиво, которого так сильно не хватало в Хогвартсе. Патрисия, склонив блондинистую голову на его плечо, сидела рядом, крепко сжимая его руку под столом, вдали от любопытных глаз. За этот год, что Регулус провел в школе, влюбленные виделись нечасто, и все же это не повлияло на их отношения и чувства друг к другу. «Прошу, скажи мне», — всхлипнула волшебница, негромко шепча на ухо Регулусу, — «какое задание тебе поручил темный лорд?» Она говорила это в полшепота, стараясь не привлекать внимания зевак. «Риджи, что за слезы, Петтибути?» — протянул черноволосый, стирая с перламутровых глаз девушки слезы. «Тебе не нужно это знать, так, принцесса?» Бёрк помотала головой, не отрывая от парня глаз. «Риджи», — шмигнула носом Патрисия, пряча заплаканное лицо в его шее. «Останься живым». Регулус напрягся, он не мог ей этого пообещать, потому и промолчал. Блэк-младший знал, на что шел, и отступать не планировал. Благодаря Кикимору тайна темного лорда ему известна. Ужаснее всего, что он не мог ни с кем поделиться, ведь это влечет определенные последствия. Лестриндж в Азкабане, Роберт мертв, Этилберт ему не поверит, а Барти ни за что не предаст своего повелителя. «Что не так?» — визгнула Пати, вглядываясь в лицо волшебника. Регулус негромко простонал. Темная метка будто изнутри выжигала его плоть, доставляя жгучую боль. «Тебе нужно уйти», — волшебница утерла слезы. «Я вернусь», — поджал губы юноша, оставляя нежный поцелуй на губах Бёрг, которая прижала его к себе со всей силы, на которую только была способна. Ей все же пришлось отпустить его, хотя сделала она это с огромным усилием. Патрисия была уверена, что так просто все не закончится и еще ни одна смерть обогреет кровью землю. Черноглазый волшебник накинул темную мантию и, стоя около двери, обернулся на девушку. «Петти-бетти», он улыбнулся, исчезая в трансгрессии. Слишком поздно Регулус Блэк осознал истинные мотивы Волан-де-Морта, слишком поздно он повзрослел и слишком поздно попытался все исправить. Патрисия сжимала руки до побеления костяшек, она чувствовала, что это была их последняя встреча. Поместье Пьюси. Сириус сорвался по первому зову миссис Нот. Письмо гласило, что Лине нужна помощь, и усидеть на месте он не смог. Оказавшись у подножия темного поместья, Блэк распахнул тяжелые двери, взбежав по длинной лестнице под возмущенный писк старого Грэнса, волшебник достиг заветной двери. На постели сидела исхудавшая волшебница, играя маленькой магловской погремушкой лица смеющегося Селестина. Из объемных рукавов серого свитера торчали костлявые руки. Алина походила больше на живого мертвеца, чем на волшебницу. «Хочешь есть?» — в который раз спрашивал Этилберт, сидя на коленях и растирая ее замерзшие ноги. «Я не голодна», — отмахнулась Алина и улыбнулась, завидев брюнета в дверях. Бродяга, голубоглазый волшебник, помог ей подняться с постели, придерживая за выпирающие кости таза. «Хорошо, что ты здесь», — Сириус обнял ее, пряча печальную улыбку в волосах подруги. «Что же ты творишь, змееныш?» Она стыдливо закусила губу, натягивая шерстяной свитер до кончиков пальцев. Этилберт осторожно поднял на руки золотоволосого мальчика, подходя к сероглазому волшебнику. «Быть может, у тебя получится ее образумить». Сириус кивнул, и Пьюси скрылся за дверью, оставляя двоих наедине. Алина похлопала по месту рядом с собой, тем самым увлекая друга на бархатную софу из темно-зеленой ткани. «Как твои дела?» Он видел, с какой тяжестью она выдавливает из себя слова. «Хуже некуда», — отозвался юноша, уместив свою голову на тоненькие ножки подруги. Холодные пальцы Алины коснулись его пряди, и он прикрыл глаза, наслаждаясь ее лаской. «Я сделаю все, что ты попросишь», — его руки перехватились ее, оставляя горячие прикосновения губ на побитых костяшках. «Только не исчезай». «Что за глупости, бродяга?» — изумилась волшебница. «Почему я должна исчезнуть?» Блэк приподнялся на локтях и обхватил лицо девушки своими теплыми ладонями. «Ты угасаешь, Лина». Жарким дыханием он напалил ее истерзанные губы. «Я так сильно боюсь потерять тебя», — сероглазый помотал головой, прикрыв глаза, а его темные локоны касались ее ключиц. «Не исчезай», — его шепот, переполненный горечью, заставил ее задуматься. «Окружающие ее люди не заслуживают такого отношения. У нее все еще есть живые братья, племянник, Клати, Пати, Люци, Сириус и даже муж, которому невыносимо смотреть на ее мучения. Я не исчезну, Сириус». Теперь уже она коснулась его лица холодными ладошками, заставляя смотреть в глаза. «Я ждала тебя». Бродяга вздрогнул. Он не появлялся чуть больше нескольких недель, мучаясь отсутствием Лины в своей жизни. Орден Феникса нуждался в нем, но он и подумать не мог, что ей он тоже нужен. «Прости меня», — шептал брюнет, целуя ее ладошки, пока она стирала его слезинки. «Больше я никогда тебя не оставлю». Алина невесомо коснулась его горячих губ своими, стараясь унять или хотя бы облегчить его терзание. Сириус замер, а бешено бьющееся сердце вырывалось из грудной клетки. Вкус спелой вишни пылал на губах. Она поцеловала его. Неважно зачем и почему, но она сделала это. «Я устала», — прошептала брюнетка, склонив свою голову на его плечо. Селестин такой неугомонный, улыбка коснулась ее уст. Бродяга не мог вымолвить ни одного слова, слушая ее хриплый тембр и мечтая коснуться ее губ снова. Она поцеловала его. Девушка давно сопела, и только сейчас Сириус понял, что ей должно быть неудобно спать в такой позе. Сероглазый юноша прилег на спину, не выпуская Алину из объятий, в то время как она сжимала его джемпер в кулаке. «Змееныш», — прохрипел Сириус, дотрагиваясь до пылающих губ. Это было всего лишь мимолетное касание, но этого было достаточно, чтобы его кровь гонялась по телу с бешеной скоростью. За проведенное время он уже отвык от ее прикосновений, но тело все еще помнит ее наизусть. Развалившись на огромном диване, Этельберт внимательно наблюдал за тем, как его жена вместе с Клотильдой играют с золотоволосым мальчиком, который лежал в маленькой колыбели. Он улыбнулся. Радостно воскликнула шатенка, обращаясь к Алине. Сириус развалился рядом с Пьюси, попивая вишневую содовую, ее любимую. Голубые глаза пренебрежительно оглядели брюнета, тот отсалютовал Лине стаканом, на что она тепло улыбнулась. «Еще раз притронешься к моей жене, и я вырву твою печень». Блэк удивленно глянул в сторону блондина, который считал до 10, стараясь унять гнев. «Я видел, как ты целовал ее». Ухмыльнувшись, бродяга ничего не ответил и, осушив стакан, встал на ноги, отряхивая темные брюки. Обернувшись на волшебника, Сириус чуть пригнулся, чтобы их взгляды были на одном уровне. «Вообще-то», — довольно протянул брюнет, облизывая губы кончиком языка, — «она сама меня поцеловала». Взбешенный Этельберт вскочил на ноги, оттолкнув от себя насмехающегося парня. Его взгляд буравил спину жены, которая была увлечена племянником. Блэк довольно усмехнулся, внимательно следя за гаммой эмоций на бледном лице блондина. Пьюси сорвался с места и с хлопком трансгрессировал. «Ау!» — довольно протянул бродяга и присел на корточки рядом с волшебницами. «У меня есть для тебя подарок», — он озорно подмигнул Алине. «Ты знаешь, что я не люблю сюрпризы и подарки», — шутливо нахмурилась девушка. Сириус заправил ее локон с пару-тройкой серебристых прядей за ухо. «Этот тебе понравится», — она проследила за его взглядом и громко пискнула. В дверях стояли Николас в обнимку с Питером и Ремус с улыбкой до ушей. Лина кинулась к ним в объятия, повиснув на шее лунатика. «Вы здесь?» Девушка не могла поверить, что ее школьные друзья о ней не забыли, за исключением Поттера. «Конечно, они здесь, змееныш», подходя к подруге со спины, отозвался Блэк. «Это все ты». К счастью, Лины не было предела, ребята были нужны ей, как никогда прежде. «Спасибо тебе, бродяга». Она крепко обнимала его за плечи, а он наслаждался исходящим от нее теплом. «Все благодаря тебе». Она чуть отстранилась, заглядывая в его сероватые глаза, как бы он хотел поцеловать ее еще хоть раз.